не смотрели «Звездные войны», признаться, это было удивительно. Когда Джейн Фостер не понимала шутку про Падме, это было объяснимо, тут просто не было снято второй трилогии про Энакина, но первая-то про Люка и Империю тут была. Возможно, я что-то слышал о таком фильме, но никогда не интересовался, признался мужчина. Понятно, рождественскую историю про Эбенезера Скруджа знаете, ну, ту, где три духа Рождества наставляют старого желчного гаденыша на путь истинный. Мак кивнул. Ну вот, его образ из начала повествования вполне типичен для пользователя энергии темного измерения, только добавьте в него готовность в любой момент применить силу фатально для собеседника. Кажется, картина, где крутой языческий бог апеллирует к христианским сказкам, его немного поломала, хотя, казалось бы, с чего? У них же тут, между прочим, тоже Wi-Fi есть, в Академии магии. В общем, все известные пользователи этой силы из тех, кто пользуется ей много и часто, обладают крайне тяжелым характером. Думаю, старейшая тоже неспроста постоянно медитирует и ведет образ жизни, более свойственный буддийскому монаху, чем верховному чародею Земли. Но даже это далеко не основная проблема общения с темным измерением. Второй нюанс – оно обитаемо. И для тамошних обитателей все остальные существа – лишь пища и игрушки. Разумеется, за исключением тех, кто сам может их сожрать или поиграться, таких они, безусловно, уважают. Хотите знать, что бы с вами было, попытайся вы связаться с силой темного измерения сейчас, мастер Кицели. Просветите меня, почтенный, он с трудом пригубил из своей чашки. Для начала вы бы обрели невероятную мощь, я показал кавычки пальцами, сила шептала бы вам, что вы правы, что все делаете правильно и только вы знаете, как надо. А еще у вас бы очень быстро появились друзья с той стороны. В зависимости от ваших моральных ориентиров и близких к сердцу идей, вам начали бы рассказывать очень убедительные и красивые сказки, начиная от той, как обрести неодолимую власть и покарать всех обидчиков, и заканчивая тем, как несчастен мир вокруг вас и как прекрасно темное измерение с его обитателями, что очень хотят помочь людям. И все, что нужно сделать для воплощения любого из вариантов, это лишь открыть для ваших новых друзей дверь. И хорошо, если вы нарветесь на каких-нибудь низших тварей, что в случае прорыва просто сожрут вас и пару-тройку районов ближайших городов до того, как вмешается Асгард, под чьим протекторатом находится Земля, или чародеи сами найдут в себе силы побороть угрозу. Но ведь вы можете привлечь внимание и более опасных существ. Полагаю, имя Дармамму вам должно быть знакомо. Да, я несколько раз встречал его в книгах. Это владыка темного измерения, вернее, таковым себя считает благодаря раздутому до невероятных размеров эго. И вот начни общаться с вами он, то сможет и рассказать, как его правильно пригласить, и по вашей душе на землю навестись, а потом просто придет и сожрет этот мир. Даже Асгард просто не успеет вмешаться, не говоря уже о других. Но он не хотел верить, как же старейшая, как же вы, я, лично я, при всем моем опыте в магии, не суюсь в темное измерение. Чтобы более-менее безопасно для себя работать с его энергиями, нужно уже иметь силу, достаточную для того, чтобы если не уничтожить того же Дармамму, то заставить с собой считаться, дать понять, что связываться выйдет слишком дорого. Я знаю от силы 5 существ во всей нашей вселенной, кто так может, причем большинство из них все равно не рискует соваться в эти материи, и даже один прибегает к силе темного измерения только при самых крайних случаях, а он из этой пятерки, самый могущественный. Но вы же, царь Асгарда, не значит ли это, что, нет, один не мертв, он просто спит в своего рода коме, что помогает ему поправить здоровье. Все-таки он действительно древний бог, даже по меркам асов он был стариком еще до моего рождения. Так что я просто исполняю обязанность главнокомандующего, пока он не вернется к делам. Но старейшая, неужели она сильнее вас? Нет, я покачал головой. Я точно не уверен, как именно она подключается к темному измерению, но, полагаю, ее путь – это путь скрытности. Человек имеет очень ограниченный запас личных сил, полагаю, что, умеючи, его вполне можно скрыть от чужого жадного взора, но даже так черпать из того места очень и очень опасно. Это когда ты силенный можешь отбиться, внимание тамошних тварей для тебя скорее просто раздражители и не более, но вот если ты слаб и тебя все-таки нашли, полагаю, ничем хорошим для мага такая ситуация не станет. Значит, все напрасно, без толку, люди так и останутся пищей и игрушками. Нет, я улыбнулся, ваш вид еще очень и очень молод и только на пути к своему становлению. Вы же слышали о мутантах? Маг осторожно кивнул. Вот наглядный пример постепенного перехода на новую ступень эволюции. То же касается и магов. Ваш потенциал к управлению энергиями вполне сопоставим с асами, ванами, йотунами и прочими божественными расами, но пламя вашего внутреннего огня еще слишком молодое и слабое, чтобы раздуть его, потребуются десятки и сотни поколений. Рано или поздно произойдет качественный скачок, вот только я это вряд ли увижу, печально вздохнул Кицели. И все равно спасибо, почтенный, он еще раз поклонился, теперь я понимаю, что старейшая ограждала нас, правда? Неясно, почему просто не объяснила. Ну, я допил свой чай, не забывайте, что она все-таки не молода, хоть и выглядит неплохо. То, что она умудрилась избежать старения своего тела, не значит, что она смогла избежать старения разума и его усталости. А старики не очень-то любят объяснять свои решения, особенно кому-то, с их точки зрения, слишком суетливому и молодому. К тому же на ее веку было множество учеников. Наверняка случались и большие разочарования, и ошибки, и трагедии, а раны на сердце, бывает, ноют и спустя века после нанесения. Думаю, любой из нас, потеряв кого-то близкого, не хотел бы допускать других к тому, что привело к его потере, и, вполне вероятно, проявлял бы в этом куда большее усердие, чем стоило бы. К тому же в нашем случае ситуация действительно намного сложнее, чем с розеткой, ведь, согласитесь, розетка не шепчет на ушко малышу «лизни меня», когда никто не видит. У вас очень странные аналогии, но ведь доходчиво же, улыбнулся я. Ну да ладно, не будем о грустном. Вы, мастер, произвели на меня приятное впечатление, как и ваша наставница, а потому позвольте вручить вам небольшой подарок. С этими словами я вытащил из-под пространственного кармана один из модифицированных реакторов Старка. Реализованный на технологии Хасгарда и с рабочим телом на нейтроне, он мог спокойно работать пару десятков тысяч лет до того момента, как ядро истощится, особенно в холостую. Правда, отдавать его в чистом виде все равно было не совсем правильно. Не то чтобы я верил в способность магов скопировать столь высокотехнологичное устройство, что и сам Тони не сразу бы признал, но мы говорим о киновселенной Марвел. А еще я на Тибете, а это почти что Китай. А тут главный злодеус второго плана данной франшизы берет и передает в почти Китай почти китайцу некую техническую приблуду, что тут может пойти не так. Потому появился он на свет уже прикрытой иллюзией просто сгустка белого сияния, а следом за ним возникла уже ведерко с адамантием. Благодаря структуре металла, проблемой для пропускания энергии живого света он не станет, а от реверс инженерии девайс убережет. Далее подогретый металл послушно поднялся с помощью телекинеза и сформировал вокруг реактора красивый монолитный саркофаг в форме рунированного кубика. Потому что кубы – это круто, а рунированный, чтобы местным магам было проще использовать энергию живого света, благо все схемы я отработал еще для ночника в кроватку Одину. Еще пара секунд ушла на правильное охлаждение магии льда, и новый почти тессеракт был протянут почтенному чародею. Это портал в измерение живого света, он тоже давит на мозги, но вполне умеренно, тем более здесь стоит своего рода фильтр, и связь односторонняя. Попрактикуйтесь с ним, а там, глядишь, через пару-тройку веков старейшая убедится, что из ребенка может вырасти энергетик, не удержался я от доброй ухмылки. Спасибо, ошарашенно прошептал маг, осознавая, что он получил в дар. Воистину, подарок Бога. Пользуйтесь на здоровье и берегите своих учеников. Ну и не устраивайте апокалипсисов, связываясь с сомнительными пожирателями миров. В конце концов, были бы среди демонов состоятельные, они бы уже давно жили среди нас, но за десятки тысяч лет миллионы магов с самых разных уголков вселенной так никого и не встретили, зато погибших цивилизаций от попыток необдуманно сунуться в ту сторону, не счесть. И спасибо за чай. Секретное хранилище в секретной базе ЩАИТА. Поздно ночью, в унылую цветовую гамму дежурного света помещения неожиданно добавился яркий оранжевый отблеск, рожденный пространственным разрезом в форме диска. Осторожно выглянув сквозь него и не найдя в комнате никаких свидетелей, внутрь шагнул молодо выглядящий мужчина в темно-зеленом полупальто, держащий в руках серебристую трость, украшенную изображением змея. Встав на твердый пол, он еще раз огляделся и прислушался, жестом еще не привыкшего к чему-то новому человека, рефлекторно потирая два серебристых кольца на указательном и среднем пальцах правой руки. Убедившись, что никого поблизости действительно нет, он проследовал к стене, где находились несколько сейфовых ячеек. Замысловатый жест рукой, и кодовые замки отпираются, а тяжелая дверца отходит в сторону, открывая вид на содержимое хранилища. Ухмыльнувшись открывшейся картине пустоты, пришелец ловким жестом вытащил из складки пространства алый флажок, украшенный серпом и молотом, после чего с видом эстетствующего перфекциониста установил его в самом центре пустой ячейки. «Вот, так намного лучше», — тихим голосом, полным, однако, гордости и удовольствия, прокомментировал он свои действия и, вновь используя телекинез, закрыл сейф, а то не хватало еще, чтобы какие-то стразы сценарной импотенции ломали мне всю интригу. «Взяли, понимаешь, моду мозги полоскать, а у нас традиция. И вообще, красивый красненький флаг – это лучше, чем стрёмный синенький кубик». На этих словах он развернулся к все еще висящему в воздухе порталу и направился на выход. «Даже интересно, я один такой оригинал, что, обретя возможность гнуть пространство по своему хотению, в первую очередь использовал ее для чего-то подобного». Хотя он на миг замер перед порталом, откуда-то же Чайф Камартаджи появляется. «Вот ни за что не поверю, что они сами за ним в магазин бегают». С улыбкой кивнув собственному выводу, незваный гость склада шагнул в слегка сияющий оранжевым светом по контуру круг и был таков. А через неделю по совершенно анонимной наводке один совершенно непричастный предприниматель устроил на этом складе аудит. Впав после результатов инвентаризации в откровенную истерику на почве поиска красной угрозы, один чернокожий инвалид-ветеран был очень вовремя освидетельствован совершенно случайно проходившей мимо медицинской комиссии, после чего вопрос о выходе на пенсию заслуженного, но подорвавшего здоровье работника тоже оказался очень быстро рассмотрен и удовлетворен. Естественно, по чистому совпадению. Случайности, они же такие случайные. Примечание. 1. Танец злобного гения. Исполнитель. Король и Шут. Альбом. Театр демона. Глава 24. Таким образом, если скорректировать данный вектор на 3%, это не только выдаст вам 10% дополнительной подпитки, но и позволит смягчить поступающую энергию, что не только облегчит контроль, но и позволит использовать ее для сотворения автономных удаленных конструктов. Вроде ваших иллюзий, почтенный Лук, поинтересовался внимательно слушающий меня с группой других мастеров Кицели. Именно. К тому же, с учетом возможности людей отделять свое астральное тело от физической оболочки, это может стать основой для перехода на полностью энергетическую форму существования. Хотя я бы с этим был поосторожнее. Интересный вариант. Отхлебнула своего чаю старейшая, но в таком случае контроль над энергиями потребуется запредельный, иначе очень велик риск просто раствориться в океане этой самой энергии. Или выгореть в первые мгновения. Астральное тело намного уязвимее самого мага к воздействиям чистой силы. Именно поэтому хоть в нем и можно сражаться, но это крайне опасно и не рекомендуется без самой острой необходимости. Потому я и сказал, что это лишь основа и нужно быть осторожнее, пожимаю плечами. Вот, я тут расписал свои мысли по этому поводу, ну и основные принципы, само собой, достаю из-под пространства увесистый томик и передаю его Кицелию. Да-да, фаворитизм и все такое, но он шикарно заваривает чай, а потому заслужил. И это вовсе не потому, что он еще и специально для меня где-то раздобыл книжку «Вся правда о сортах какао» вместе с пробниками этих самых сортов. Хитрый колдун, уважаю. Английский, удивился датчанин, только взглянув на первые страницы. Могу на футарке или асгардском, но зачем, я вскинул бровь. Сейчас на земле самый распространенный язык, это английский. Само собой, все специфические термины, описывающие магические эффекты и принципы, я подобрал, основываясь на содержимом вашей библиотеки, их и в английском языке просто нет, и вам так проще будет, но в остальном, зачем на ровном месте усложнять понимание материала? Думаю, почтенным мастерам будет интересно сразу ознакомиться с описанными там, кивок на томик, выкладками, а не корячиться с переводом. Примите нашу благодарность, поклонились маги. На этом закончился очередной, как бы это назвать, слет по обмену премудростями, наверное. Так лучше всего обозначить процесс, когда боженька, тысячелетний архимаг и полтора десятка уже убеленных сединами мастеров-магов собираются в большом зале, заваривают чай и начинают обсуждать проблемы магии, способы их решения, ну и делится секретами интересных решений и исполнений. Тут, понятное дело, в основном была моя партия, все-таки персоной я был довольно просвещенный, да и отдариваться заранее предоставленные уже ими знания полагалось, но и почтенные мужи иногда подкидывали крайне интересные идеи. Все-таки освоить весь пласт опыта, копившийся тысячу лет, всего за несколько недель общения с несколькими носителями до чтения книг по теме просто нереально, и чем меня удивить, у земных магов еще было. Пусть их школа была создана явно на основе асгардской, но после этого смертные маги многое изменили в полученном базисе. Что-то забылось, что-то было оптимизировано, что-то развито, что-то просто устарело и утратило актуальность из-за изменений самих магов. Короче, в первую очередь я дорабатывал напильником уже имеющиеся у них инструменты и расширял узкие места, которые с высоты своих знаний мог увидеть и придумать, как доработать, чтобы это было пригодно для людей, а с обновленной базой господа и дамы-волшебники уже смогут открыть для себя новые интересные перспективы. С моей точки зрения, это было куда полезнее и ценнее для них, нежели начни я толкать совсем новые принципы совсем других традиций колдовства. Уважаемые чародеи разошлись, в основном, все дружно потопали в библиотеку, где, готов поспорить, умудренные мужи сгрудятся над книжкой, словно подростки в лагере, куда смогли пронести порножурнальчик. Я же покидать учебный зал не торопился, как и старейшая. Не то чтобы мы безмолвно условились переговорить без лишних глаз и ушей, но ее опыта вполне хватило, чтобы уловить это мое желание. «Чаю», — с улыбкой предложила она, когда мы остались наедине. Было в этой улыбке что-то озорное, словно мы и правда коварно спелись за спинами ушедших, и теперь все идет по плану. «Благодарю», — киваю в тон ей, наблюдая, как чайник, вода в котором никогда не остывала, взмывает в воздух и разливает ароматный отвар по чашкам. «Как вам сегодняшняя лекция?» «Довольно познавательно», — старейшая, закрыв глаза, втянула воздух носом и блаженно выдохнула, после чего плавно провела рукой в воздухе, калибруя связь с квантовым измерением по новому принципу. Несколько оранжевых искр сорвалось с формирующейся печати, но это было уже куда как меньше, чем при прошлом варианте, уровня «я болгаркой пилю кремень». Действительно, стало легче и удобнее, оценила она свои ощущения, но, сдается мне, вы хотели о чем-то ином поговорить со мной, почтенный Лук, верно? Признаться, приступ неудержимого вдохновения на почве магических исследований меня немного отпустил, в связи с чем у меня есть несколько тем для разговора, каждая из них интересна по-своему, и начну я, пожалуй, с самой неприятной и опасной, даже опаснее той, от которой вы отговорили мастера Кицилия. Да, многократно, как ни крути, но Дармамму, в самом худшем случае, мог сожрать только землю, а поехавшая истеричка в перчатке со стразиками планирует натурально уполовинить вселенную. Что же, она тяжело вздохнула, я слушаю. Речь пойдет об Оке Агамотто. Полагаю, мне нет смысла объяснять, что оно такое на самом деле. Камень времени, она напряглась. Он нужен вам? Нет, я серьезно посмотрел на волшебницу, не мне, а одному безумному титану, что желает с помощью камней бесконечности уничтожить половину мироздания. Камень пространства я уже защитил так, что теперь и сам не смогу до него добраться при всем желании, во всяком случае, не просидев над ним лет 300, зная, что, как и где делать, и прошу вас сделать то же самое для камня времени. Око было отдано мне на хранение моим наставником, она ненадолго замолчала, но потом явно решилась. Вашим отцом, я догадывался, улыбаюсь, в целях разрядить обстановку, а то она явно слишком напряглась из-за этой темы. Асгардские цари вообще любят распихивать чрезвычайно опасные артефакты на земле. Отец Одина, Бёр, тоже запечатал камень реальности где-то на Британских островах, и, по моим расчетам, печать доживет свое в ближайшие годы, и с этим тоже придется что-то делать. Но прошу прощения, я вас перебил. Мне и моим преемникам надлежало хранить око по просьбе царя Асгарда. Полагаю, что по его же просьбе я могу вернуть его царю. Как я говорил, мне не нужен камень, ни один из них. Не для того я отказывался от сладких обещаний одной вещи, что может надругаться над пространственно-временным континуумом, чтобы сразу же хвататься за другую. Так что, царь Асгарда просто просит изменить условия содержания этого СЦП-класса Евклид. Под конец не выдержал я внутреннего зуда повыпендриваться. Прошу прощения, не обращайте внимания так, молодежный сленг, которого я поднахватался за последний век. Вроде лизни-розетку, старейшая улыбнулась. Да, вроде лизни-розетку, подтвердил я. Ну так что скажете по поводу моей просьбы? Разумеется, я не имею ничего против. Камень, искушение едва ли не большее, чем темное измерение. Пусть сам по себе он не шепчет, но, все о чем-то жалеют, у всех есть страницы прошлого, которые так хочется переписать, а инструмент для этого так близко, и все, что требуется, лишь протянуть руку. Да, она прикрыла глаза, но я хорошо понимаю, что использование силы камня нарушает равновесие во Вселенной, и это непременно будет иметь самые негативные последствия, которые не только обесценят внесенные исправления, но и сделают все намного хуже. Однако понимание не спасает от муки искушения, понимающе кивнул я, делая глоток чая. Помолчали, что называется, каждый думал о своем, а чай в наших пиалах медленно подходил к концу. Я держу его в отдельном зале за библиотекой, отложив опустевшую посуду, первой нарушила тишину старейшая. Пойдемте. Путь оказался недолгим. В библиотеке, как и ожидалось, сидели едва ли не все мастера, включая и старика-смотрителя. На наше пришествие они отреагировали дружным коротким поклоном, но на этом вся реакция и кончилась. Книжка была для них явно увлекательнее всего лишь архимага и бога, которые дружно куда-то там идут. В конце концов, они так вместе шляются уже не первый раз, а книжка интересная, да. Камень, заключенный в изящный изумрудный кулон, лежал на отдельном постаменте. Как и с его собратом, едва я увидел и полноценно осознал, что вот он, ультимативный чит феноменальной космической мощи, способный сделать меня буквально бессмертным и непобедимым. В голове сразу забегали мысли на тему того, что можно провернуть с этим камушком. Вернуться ко временам сотворения мира, узнать все секреты могущества Одина, поставить на службу себе само время, причем не эти детские фокусы с собственным ускорением или стазисным полем на небольшой участок пространства, а получить полноценную магию времени, обращать мановением руки горы в прах и возвращать из этого праха города и цивилизации. Власть, которая и не снилась моему отцу, была так близко. Энда, при одном взгляде на эту штуку я начинаю чувствовать, как тупею, с печалькой во всей позе покачал я головой. О, обозначила вопрос моя спутница. Просто эти мысли о возможностях и перспективах, которые появляются в голове, как твои собственные, они иногда настолько переигрывают, оставаясь по всем ощущениям совершенно естественными и достоверными, что хочется плакать. В частности, только что камень времени навеял мне, что с ним я получу силу, которая и не снилась моему отцу, развожу руками и поджимаю губы, используя все навыки прежнего Лаки для передачи мимикой своих чувств. Получу силу, которая и не снилась Одину, взяв в руки око Одина, которое он сам создал. Это так логично, что и не придерешься, а теперь покачать головой и страдальчески помассировать глаза. Вы полагаете, камень влияет на разум владельца? Я в этом абсолютно уверен, вздыхаю. У них всех абсолютно точно есть собственная воля и, как я подозреваю, желание развлекаться за счет событий вокруг носителя. Есть ли при этом полноценные личности разум, сказать сложно, хотя если и есть, с нашими они имеют мало общего. Хуже всего то, что не будь у меня изначально строго негативного отношения к их использованию и однозначного убеждения, что я не хочу иметь с ними ничего общего, я бы даже не заметил воздействия на сознание, искренне считая, что все эти мысли о перспективах и возможностях – мои собственные. Это и вправду многое объясняет, озадаченно кивнула чародейка. Вы будете действовать прямо сейчас или предпочтете сперва прочитать инструкцию, которую оставил ваш отец? Сменила тему старейшая, вновь награждая меня легкой улыбкой. С большим удовольствием ознакомлюсь с инструкцией. Воодушевленно поддержал улыбку я. Тогда это здесь, и моя сопровождающая направилась обратно к библиотеке. Там мне была выдана книжечка, как раз из тех, которые были брутально скованы цепями на отдельной полочке, и на ближайшие сутки я опять оказался потерян для общества, вынырнув из читательского угара лишь разик, только чтобы прочитать сказку на ночь Лауреда поцеловать Эрора. И должен сказать, один был слабовольным говнюком, да. Почему? А потому что этот бородатый сеятель артефактов еще 1000 лет назад разработал именно то, что я только планировал сделать соком. В этой книжке были не только принципы базового управления артефактом, так сказать, в оперативном применении, но и полноценно расписанный прием, как его сместить в вечное следующее мгновение. То есть сколько бы ты его ни хватал своими лапищами, он все время будет чуточку в будущем относительно этого момента, оставляя в настоящем лишь иллюзию своего присутствия, а главное, вынуть его из этого состояния сможет только тот, кто поместил. Гениально, и слабовольно скупердяйски, нет бы как великий я, сразу ультимативно спрятать от всех, отказаться от искушения использования чит-кодов, решительно проходить сюжетку своей жизни на честных основаниях личной силы. Нет, этот слабак оставил для себя лазейку, весь прием вокруг нее построил, не смог проявить характер, а еще всятец называется, а у самого никакого внутреннего стержня. Как с такого детям пример брать? То-то я таким хитрожопым гнусиусом вырос. Да-да, это все один виноват. Инфа, 100%. В общем, я зарядился небывалым желанием исправить ошибки прошлых поколений и взялся курить новый злодейский план на том, как цинично надругаться над всей вселенной. Ибо киновселенная Марвел заслуживает надругательства. Спустя некоторое время результаты своих изысканий я и показал старейшей. Что это с ним? Женщина попробовала дотронуться до амулета, но стоило ее руке приблизиться, тот словно размылся разноцветной дымкой. Иллюзия? Нет, его мощь все равно ощущается, пусть и как-то странно. Скажите, старейшая, слышали ли вы об опоре их Зенона? Разумеется, кивнула она. Вы имеете в виду какую-то конкретную или интересуетесь, знаю ли я все 40? В данном случае мы говорим об Ахиллесе и Черепахе, продолжаю нагнетать таинственность. Знаю, нахмурилась волшебница, но я не совсем понимаю, к чему это сейчас. Зенон утверждал, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса. Казалось бы, сущая нелепица, аллегорический пример бесконечной делимости пространства и времени или ложности представления об этой самой бесконечной делимости, смотря как посмотреть. Однако аллегорией данное утверждение будет лишь в устах простых смертных. В нашем же случае, я повел рукой в сторону артефакта, довольно улыбаясь, глядя на дело рук своих. Это прямое описание механики процесса. Если камень пространства, теоретически, достать я бы смог, пусть и убив хренову тучу времени, то вот камень времени, признаться, у меня вообще не было идей. И это просто замечательно. Но что с ним случилось? Продолжала не понимать чародейка. Ахиллес и черепаха, меня распирала гордость от проделанной шутки. Камень концептуально всегда впереди на неуловимый миг, потому, когда пытаешься его коснуться, рука пройдет насквозь, ведь его нет в нашем моменте времени, поняла она, ибо тоже книгу читала. Но вы не поддерживаете чары и магическую связь с оком, поняла она и второй момент, пробежав по мне взглядом. Значит, они самодостаточны и на них уже невозможно повлиять извне, потому как невозможно установить связь с оком. Она повела в воздухе у амулета рукой в уже известном мне по книге Одина жесте. В воздухе вокруг запястья чародейки развернулись несколько рунных колец, отливающих зеленым светом. Ее магическая энергия потекла в сторону артефакта, пытаясь взять тот под контроль, однако, и в самом деле, несмотря на близость силы, она недосягаема. Совсем не могу дотянуться. Гениально, вынесла вердикт старейшая. Рад, что вам понравилось. Ох, если все-таки Танос и до Камартаджа доберется, а потом еще и поймет, что сделали с камнем, интересно, на его реактивной тяге можно будет добраться до Татуина или хватит только до Таукита. Хорошая будет шутка для того, кто попробует его заполучить. Теперь я понимаю, почему мои предки боялись ваших шуток. Почтенный Лук, зачастую больше, чем гнева Морриган. Ох, вы мне льстите, мне оставалось только шутовски поклониться. Но раз мы здесь закончили, то почему бы не пропустить еще по чашечке чая и не поговорить о делах более приятных? У меня еще осталось для обсуждения два важных дела. С удовольствием, ответила мне женщина, созидая портал в свои покои. Прошу, апартаменты старейшей с момента моего последнего визита сюда ничуть не изменились. То же ощущение пагоды, те же светлые тона и легкий запах сандала или какого-то иного душистого дерева. Светло и легко. Мы уселись за столик, женщина разлила еще чая, мы отдали должное вкусу первых глотков и только после этого перешли к делу. Так что же за остальные темы, что вы хотели обсудить? Вновь первой поинтересовалась чародейка. Их две, и они связаны между собой. Во-первых, я бы хотел попросить об обучении двух моих подопечных, точнее, моей помощницы и моего ребенка, Кухулина. Нет, я устало потер переносицу. У меня нет родных детей, А тому парню я просто подарил одну из своих ранних поделок на почве повторения Гунгнера. Уже даже и не вспомню почему, скорее всего, у меня просто было хорошее настроение, а он оказался приятным собеседником. Все остальное он сам, земное мифотворчество меня все еще печалило. Впрочем, ирландцы относились ко мне с куда большим почтением, чем всякие скандинаво-германские скотоложцы, так что и я относился к ним с куда большей симпатией. У меня есть две подопечные, молодая девушка и совсем еще девочка, с которыми меня свела жизнь, и так получилось, что я теперь о них забочусь в меру сил. Они – мутанты, но мутанты непростые. Обе – регенераторы, чей срок жизни неограниченный может превосходить даже эсгарцев. И я бы хотел сделать из них магов. Ученики, у которых в изобилии есть самый ценный ресурс во всей вселенной – время. Старейшая покачала головой. Но почему вы не желаете обучать их сами? Как раз из-за нехватки этого ресурса. К тому же, как ни посмотри, но я привык работать с магией в традициях божественных рас, причем работать, скажем так, на определенной высоте знания. Объяснить что-то вам и вашим мастерам я могу, но учить основам чужой для меня традиции тех, кто вообще ничего не понимает в магии, это уже намного сложнее. Традиции же их стоит обучать именно человеческой, и лучше, чем сами люди, с этим никто не справится, тем более учебный процесс у вас давно отлажен, в то время как мне пришлось бы делать все с нуля. Что же, таким ученицам безусловно будут рады в этих стенах, тем более если их рекомендует бог магии лично. Благодарю, кивнул я. Отсюда вытекает и вторая тема. Как вы смотрите на то, чтобы познакомиться с обаятельным джентльменом, занимающимся примерно тем же, чем и вы, но только в разрезе мутантов? Что вы имеете в виду, почтенный Лук? Попросила подробности женщина. Я говорю о человеке, что наставляет юных мутантов, дабы развить и ограничить их таланты, а заодно устраняет проблемы Земли, которые возникают в результате действий мутантов. Работа с его подопечными сможет дать магам довольно многое. Таланты воспитанников Чарльза имеют в своей основе духовную мутацию, которая переходит на физический уровень. Но даже когда она уже перешла, потенциал духовного тела отнюдь не уменьшается и лишь нарастает у потомков. У вас под действием энергии квантового измерения происходят похожие процессы, но остаются на духовно-энергетическом уровне. Так что симбиоз может получиться очень интересный. ХММ, вы полагаете, что это та самая новая ступень в развитии магов, о которой вы общались с мастером Кицелием? Не совсем, я покачал головой. Их способности, в конечном итоге, определяют более физическое развитие вида, нежели мистическое, но, совместив это с вашими практиками развития как раз мистической составляющей человеческого естества, можно значительно ускорить тот самый выход на эту ступень, да и в целом сбалансировать развитие человечества как вида. В конце концов, Ирим не сразу устроился. Всегда нужно с чего-то начинать. Разумно, признала женщина. Но согласятся ли сами мутанты на сотрудничество, это уже будет зависеть от того, о чем и как вы договоритесь с Чарльзом. Он не будет в восторге от того, что кто-то захочет изучать его подопечных, но он хочет дать им лучшее образование и открыть как можно больше дверей в мире, а потому вряд ли будет возражать, если к своим природным талантам его дети добавят талант магический. Ну а далее изучающие, познающие самих себя маги, вполне рядовое явление, не так ли? Пожалуй, она согласилась. Значит, вы просто познакомите меня с этим джентльменом, верно? Я могу помочь и подсказать, мне нравятся мутанты и маги, но я даже пытаться не буду осчастливить всех и каждого изо всех решить их проблемы. У меня нет на это ни времени, ни сил, ни, откровенно говоря, желания. Это просто предложение встретиться с мудрым человеком, чьи взгляды похожи на ваши, не более, но и не менее того. Раз так, то я с удовольствием приму это предложение. И, разумеется, я приму ваших подопечных, если они захотят учиться, само собой. Захотят, я хмыкнул. Уж одна молчаливая девочка точно зароется в иллюзии. Улыбка сама вылезла на мое лицо, когда я представил себе эту картину. Тогда я буду их ждать, как и приглашение к разговору. Организую все в ближайшее время. На этом мы и раскланялись. Я не стал откладывать дело в долгий ящик, там их и так прилично уже лежит, и сразу же отправился к папе моей богини на предмет установления дипломатических отношений. Идея сотрудничества с магами Ксавьеру понравилась, ведь их подходы со старейшей действительно были похожи. Оба учили, оба помогали и заботились, но ни один не вкладывал сиську в рот, и ученик был волен уйти в любой момент, имея лишь один запрет, даже не столько запрет, сколько просьбу, не распространяться о школе тем, кто не сможет или не должен будет туда попасть. Так что и разговор организовался буквально через два дня, за которые я все подготовил и утряс. Сам в разговоре я не участвовал, сведя свою роль лишь к тому, что представил уважаемых педагогов друг другу. Смотрелись они, кстати, довольно колоритно. Два лысых мага, одна магом была без кавычек, зато второй за счет перестроения организма на концепцию аса божественным артефактом имел запас внутренних сил такой, какой обычному человеку и не снился. Ах да, еще я представил старейшей ее будущих учениц. Юрика предложение овладеть магическим искусством оценила сразу, ведь так она станет полезнее господину. Бороться с этим ее мировоззрением я уже зарекся, ибо ну раз, ну два, ну три, но тут было полное отрицание и нежелание что-то в восприятии мира менять, а я не настолько святой, чтобы отказываться от того, что мне секретарем и помощником выступает красивая девушка со стоическим характером. Волчонок отнеслась к магии скептически, причем даже открывшийся у нее перед глазами портал на другой конец земного шара этот скепсис не сильно пошатнул, но упоминание того, что правильная неа должна уметь менять цвет глаз и вообще мочь в смену облика, мигом смело этот скепсис. Да, гнусный бог интриг манипулирует маленькой невинной девочкой, способной устроить форменную резню. В этом определенно что-то было. Ну а когда все мои подопечные оказались заняты, формальное начальство ушло на переговоры и даже Старк, таки протащивший Эрика на пост директора ЩАИТА, торжественно заявил, что он устал, он мухожук в смысле, берет пиппер и на месяц сваливает куда-то в район Океании на частный остров. Я понял, что настало мое время. Время схватить в охапку свою бесконечно терпеливую богиню и последовать примеру моего жреца. Пусть месяц отдыха мне вряд ли кто-то даст, но хотя бы пара-тройка дней на пляже, где я смогу полюбоваться лежащей на белом песочке шоколадной красоткой, почему нет? Неделю спустя наш импровизированный отпуск немного затянулся. Дикий пляж для нас двоих, сочетающийся с походами в уютные кафешки Крыма, необычные острые блюда Кореи и Вьетнама, посещение культурных мест, заинтересовавших мою богиню, порталы позволяли небывалую ранее свободу маневра. И, разумеется, подвиги во имя прекрасной дамы не оставались без награды ночью. Но, увы, как и все хорошее, этот период неги и отдыха тоже закончился. Чувство ответственности шторм заставило ее вернуться к выполнению своих служебных обязанностей. За эту неделю Чарльз со старейшей только-только смогли примерно прикинуть, что вообще можно давать его детям в возрасте от 6 до 25 лет, в смысле составления учебного плана, чтобы и свободное время у всех оставалось, и с остальной учебы часы не снимать, но и не заставлять мозги учеников работать на расплав ствола, в смысле, дозировать нагрузку. Честно говоря, задачка та еще, и пусть порталы убирали проблемы логистики, дополнительных часов в сутках взять было неоткуда. Так что моя красавица была сразу же включена в разработку учебного плана, в добровольном порядке и с целью помочь любимому папе, а я внезапно осознал, что у меня образовалась куча свободного времени. В смысле, вот вообще, любимая женщина занята, я могу ее немного подбадривать порциями какао, ужинами и массажем, но не более, не запрещать же заниматься любимым делом. Жрец все еще греет косточки с супругой на пляже, правительство, за которым теперь присматривал хорошенько пролеченный в горниле душ мужик с опытом прохождения через нацистские лагеря и папочкой компромата на каждого сколь-либо значимого чиновника, на удивление вело себя прилично и не упарывало дичи. У меня лекций, что в школе Чарльза, что в Камартадже, больше тоже не стало. В итоге, я сел за то, чем уже начинал заниматься, но отчего, со всем этим изучением магии, сильно отвлекся. Начал готовиться к войне с Таносом. В смысле, к тому моменту, когда я поведу объединенные армии Асгарда и Йотунхейма на миры этой поехавшей истерички. С учетом моей репутации и общего отношения в обоих мирах, я обоснованно опасался, что основной угрозой моей жизни будут не легионы вражеских солдат, обладающих технологиями, почти доходящими до уровня погасить зажечь звезду, а вероятность поймать спиной зачарованную сосульку или изукрашенный рунами клинок. Царь-то я царь, но война и не такое спишет, а доброжелателей у меня хватает. Та же Сив, пусть вся доблестная и правильная, но она, женщина, существо эмоциональное и меня сильно не любящее. К тому же пока я жив, а один спит, Тор, лишь регент, которого я могу снять в любой момент. То, что мне этот трон нафиг не упал, а потеря главнокомандующего в войне, это очень и очень плохо, к делу не пришьешь, особенно если я к тому моменту помру. Да, возможно, я утрирую, даже скорее всего, но ведь не Сиф единый, как говорится, да и просто случаи разные бывают, и мало ли что и как. Короче, пришло время сделать мне свой доспех железного че, бога, да-да, так и запишем. Собственно, идею я честно спер все у того же Старка, только из более поздних фильмов. Клепать жесткие экзоскелеты по уже существующим чертежам было можно, но не нужно, а вот концепт нейроуправляемого нанитового роя, который способен формировать все нужные архитектурные решения по устройствам и функционалу из самого себя, это было интересно, перспективно и сложно, но звучало как вызов. В общем, к настоящему моменту я уже рассчитал общую архитектуру нанобота из сплава адамантия с металлом уру и даже запилил на атомарной кузне пробную партию, но вставал вопрос программирования, который в заданной задаче представлял наибольшую сложность. Вот за него я теперь и засел, отвлекаясь только на лекции студентам. Иллюзии, пополнение запасов какао, тоже иллюзии, а также тыканье палочкой от Юрика, когда требовалось что-то не совсем стандартное, как правило, нужно было мое мнение по совмещению общеобразовательного курса и магических дисциплин в учебном плане, все-таки только я, как асгардец, как раз работал на синергии раздельных для людей направлений и мог подсветить узкие моменты, и да, туда я тоже посылал иллюзию. Еще, конечно же, моя девушка тоже нуждалась во внимании, и вот тут уже никаких иллюзий, да и лауров в чтении сказок. Тем не менее работа шла, и шла бодро. За основу и поддоспешник будущей брони я взял свой прежний доспех из металла уру с адамантиевым покрытием, он был достаточно гибким и облегающим, чтобы исполнять эту роль. К тому же, в случае чего, не оставлял меня с голой задницей, да и в целом был хорошей вещью, от которой отказываться просто не хотелось. На Нарою же предстояло формировать каркас брони поверх него, заковывая меня в тот самый брутальный экзоскелет, в котором сейчас летает Тони, только гораздо совершеннее. Антигравитацию и вообще полет можно было спокойно взять из технологии Асгарда, орудийные системы, тоже, лишь чуть лакернув их архитектурными решениями Тони по репульсорам, то же самое и по энергетической установке. Безусловно, арк-реактор был шикарен, особенно после доработки, и свое место он в броне займет, пусть и под слоем адамантия, все же я не Тони, и позерство мне не нужно, так что никакого фонарика в груди. Однако и отказываться от всех наработок Асгарда по портативным источникам энергии и аккумуляторам я не собирался, тем более, что они прекрасно вписывались в общий концепт, не требуя для себя лишних полостей и изменений геометрии, так как были легко реализуемы в самом массиве броневой пластины без потери ее защитных свойств. Если же говорить о нанорое, то там и вовсе каждый нанит должен был иметь собственный источник энергии, пусть буквально атомарных размерностей, но без этого никак, если мы хотим иметь действительно надежную систему, а не то, что будет полностью выходить из строя при потере связи с основным массивом, завязанным на большой реактор. Все, а вот и нет, ибо какой я буду злой бог без тентаклей, мне нужны щупальца, тем более они у меня уже есть, наработки Док-Ок из мира Негропаука я не забыл, а между тем, они были весьма перспективной, а главное, уже отработанной концепцией. Легкие полимеры, которые использовала женщина, мне, понятное дело, не подходили, но конструкцию можно было переработать, лишь бы знать, чего хочешь. А я знал, спасибо другому доктору Октавиусу из еще первой кинотрилогии про Человека-паука. Вот у кого были реально мощные железные лапищи. Именно то, что мне нужно, дабы в случае чего легко распять какого-нибудь борзого ледяного великана. А как они классно будет смотреться с броней железного человека, да если еще встроите в них вооружение. Короче, идей было много, идей было дофига, и все надо было придумать, как реализовать программно. Ведь все эти красивости предстояло формировать из себя наноботом, а значит, под каждое действие надо написать алгоритм. До хрена работы, ради которой я пропал из мира не знаю на сколько месяца, на два, не меньше. И все это почти без сна и отдыха, хочу заметить. Но когда у бога магии начинается творческий угар, он создает нечто воистину очешуенное. Я был великолепен, я был шикарен, я был долбанным безумным гением в мире Марвел. Сами законы вселенной не оставляли мне шансов не родить супероружие. И вот я наконец убираю контейнер с запрограммированным нанороем в подпространственный карман, поправляю вернувшие себе первоначальный вид асгардские одежды, подхватываю Гунгнира и в приподнятом расположении духа выхожу из жуткой подземной лаборатории сумасшедшего ученого. Юрика и Лаура пребывали в Камартадже, активно постигая премудрости земных магов. Арара видела третий сон, ибо дело было ночью, и у меня был идеальный момент, чтобы сбежать. А потому что нельзя проводить активацию экспериментального супероружия, особенно связанного с кибернетикой, на территории США в любой версии вселенной Марвел. Еще не хватало, чтобы у моих нанитиков образовалось самосознание, и тут началась арка апокалипсиса по сценарию Серой Слизи. Так что через пару минут я цивильно воспользовался радужным мостом и оказался в Асгарде, где все так же стоял бессменный часовой. «Мой царь», — поклонился страж, — «Хеймдаль», — кивнула я в ответ, — «как продвигается сбор разведданных?» «Я выявил основные лагеря подготовки, склады, арсеналы. Армия Таноса огромна и почти готова к началу войны. Как мы могли пропустить такое?» «КХМ», — я вежливо покивал и почесал бровь над глазом. «И нет, это вовсе не было каким-то там намеком на тему того, кто у нас тут самый глазастый и должен как раз просекать такие вещи. Да и вообще, галактика большая, за всем не углядишь, особенно если в основном присматриваешь за йотунами». Мой собеседник почему-то поник и погрустнел еще больше, так что я поспешил его оставить, дабы не смущать лишний раз присутствием любимого начальства. Путь мой лежал в одну из мастерских Золотого Города, где можно было поработать в по-настоящему изолированной лаборатории, а заодно завершить магическое наполнение моей брони, сделать которое самостоятельно в земных условиях я не мог. Все-таки не все решается чистой энергией и прямыми руками, кое в чем без специфических инструментов не обойтись. Правда, нельзя было просто так появиться в Асгарде и не навестить маму и Одина, ну и на Тора взглянуть. Все вышеперечисленные пребывали там, где им и положено пребывать. Всеотец продолжал дрыхнуть, Фридга сидеть подле него. Правда, сегодня она что-то вязала, напивая себе под нос. Это, однако, не помешало ей немного поговорить со мной и напомнить, что она очень, ну очень хочет посмотреть на мою избранницу. Попутно я выяснил, что на избранницу Тора она уже посмотрела и, кажется, не сказать, что была особо рада, хоть выбор сына и приняла. Сам блондин-молотобоец, но без молота, пребывал в тронном зале и задумчиво изучал спроецированную троном голографическую карту Вселенной, периодически расставляя на ней те или иные флажки-маркеры. Видимо, отмечал ротацию наших сил и прикидывал, что, куда и как. Ах да, рядом с ним пребывала Падме, что периодически подкармливала занятого делами регента закусками и вкусняшками. В общем, кажется, у них там царили гармония и уют, вмешиваться в которые я посчитал некорректным, а потому ограничился просто приветствиями, обнимашками, куда без них в исполнении Тора, и общим циклом «как дела, все хорошо, вот и отлично», без каких-либо смущающих действий. Мой братец-дядюшка, очевидно, понял, на какие жертвы я пошел ради него, и был весьма признателен. Чем еще можно объяснить столь крепкие объятия? Что значит «возможно»? Он хотел тебя превентивно задушить, чисто на всякий случай. После посещения родни я все-таки добрался до мастерской, где еще раз проверил все расчеты, прогнал программы через эмуляцию и по которому кругу начал тестировать отдельные элементы на железе. Работа затянулась, но, как известно, глаза боятся, а руки делают. Вот и я завершил последние тесты, наконец, решился. Нанорей был активирован, арк-реактор в переливах искажений материализовался на моей груди, серая слизь потекла по телу, и мой разум погрузился в ее нейроинтерфейс, активируя заданные алгоритмы и направляя их действия. Секунда, и текучая субстанция начинает на глазах менять свое агрегатное состояние, оставляя сразу за кромкой волны распространения серебристые грани экзоскелета. Вторая секунда, нанорей достигает лица и, не касаясь кожи, начинает строить из себя глухой шлем, внутренняя сторона которого совершенно прозрачная для меня, ведь я вижу все через нейроинтерфейс прямо с поверхности наружного слоя нанитов. Не сферой во все стороны, слишком большая нагрузка на мозг, да и банально непривычно, что будет мешать координации, но на 360 с высоты глаз, вполне, учитывая мои фантомы, мне к такому не привыкать. И вот последний такт сборки. Четыре массивных щупальца медленно и величественно вырастают из спины, чтобы внушительно клацнуть захватами, повинуясь моему желанию. Формирование заданной структуры завершено. Ошибок в сцепке наноботов в процессе первичного построения 0,0000012%. После активации алгоритма калибровки 0,0000001%. Все системы работают в штатном режиме. Синхронизация нейроинтерфейса с Гунгнером выполнена успешно. Передача энергии на усиление атаки копья работает. Управление дополнительными конечностями непривычно, но терпимо. Внешность. А вот с внешностью надо поработать. Созданный мной фантом, полностью отображающий мой нынешний облик, был не очень. Весь серо-стальной, без глаз, личных символов на броне, титульного зеленого цвета. Нет, так жить было нельзя. Царь должен источать пафос и величие одним своим присутствием в размерностях метрического километра, внушать почтение, трепет, ужас и чувство собственной ничтожности на фоне воплощенного в материальную форму велико. Секунду. Гунгнир, что за дела? Не бурчи под руку. У меня тут важный, буквально судьбоносный инженерный проект. Пойманная на горячем копье ответила эмоцией, которую можно было расшифровать как то, что вину свою он не признает, от слов не отказывается, но, так и быть, всемилостивейший соизволит соблаговолить дозволить своему царю представить ему на суд строгий собственное ведение необходимых доработок в броню, а там уж он посмотрит, достоин ли результат его шикарности. Научил на свою голову, называется. Однако здравое зерно в позиции своенравного копья было. Сияющие зеленым светом глаза нам будут в тему. Гравировка на мотивы змея Ермунганда, тоже, немного зеленого цвета в отливе некоторых бронепластин тем более не помешает. А вот делать ли аквилу на груди, это вопрос, но скорее нет, чем да. В общем, задаем новый алгоритм наноботом по небольшим косметическим изменениям, и вуаля. Что ж, теперь главное, не показываться в этом Старку, а то я его сна лишу и, чего доброго, всю личную жизнь поломаю. А вот задуматься о выдаче упрощенных вариантов этой брони в армию Асгарда, хотя бы офицерам, вполне можно и даже нужно. Йотунхейм встретил меня привычными тьмой и холодом. Импульс ледяной магии, и холод отступает, да и тьма тоже. Глаза урожденного жителя этого мира прекрасно подходили для мрака и стужи. Мои шаги по ледяным галереям отражались эхом. Как и в прошлый раз, я чувствовал, что за мной наблюдают, но в этот раз эмоции наблюдателей, полагаю, были совсем иными. Мой царь, стоило мне войти в тронный зал, как Евар, подняв взгляд над столом и увидев, кто к нему пришел, поклонился. Время пришло, готовы ли наши воины, не стал я заморачиваться с изящной словесностью, да и ледяной великан вряд ли бы оценил. Да, мой царь, преобразился советник, кажется, ранее не могущий до конца поверить, что ас, пусть и полукровка, действительно собирается выгуливать йотунов. Мы ждем лишь вашей команды. Ну что же, вы дождались, на моем лице появилась кривая ухмылка. Выводи армию строиться. Наш поход начнется прямо сейчас. Будет исполнено. А вот улыбочка Евара была действительно счастливой. И охренеть какой кровожадный. Он тут же отбыл отдавать нужные распоряжения, а уже через час меня пригласили посмотреть на моих воинов. Смотр проходил с балкона ледяной цитадели Лафея. У подножия огромной крепости, пусть и видавшей лучшие дни, но все еще чертовски внушительной и мощной, собрались великаны, и было их до горизонта. Сколько тут? 200 000 вышли поприветствовать тебя, царь. Еще 1 000 000 ждет команды. Я покосился на генерала, просветившего меня о войсках. Нет, на странного ксеноса с камина эта каланча под 4 метра ростом в покрытых магическим инеем доспехах походила мало, но ощущение, что я Оби-Ван, которому сообщают, что у республики, оказывается, армия все-таки есть, меня не покидала. Ну что же, будь готов войти в битву немедленно, усилив голос магией, я обратился к легиону чудовищ. Славные воители Йотунхейма, я знаю, что вас терзают сомнения, я знаю, что вы считаете меня недостойным трона моего отца, убитого мной в поединке чести, но я, Лаки, сын Лафея, царь Йотунхейма по праву крови, силой воли прошлого царя, я обещал вам поход и славную добычу. Я обещал вам кровь врагов, и сейчас пришло время выполнить это обещание, даровать вам первый поход. Следуйте за мной, и сегодняшняя славная победа будет лишь началом вашей собственной саги. Сосредоточившись на Гунгнире, я передал копию нужные координаты. Перетаскивать легион йотунов в Асгард я не собирался, это будет слишком большим искушением для обеих сторон, но вот просто взять лучом радужного моста и перекинуть эту армию в нужное место – совсем другое дело. Небо над дворцом скрылось под радужными разводами. Ледяные доспехи и оружие великанов заискрили, преломляя необычно яркий для этих мест свет. Несколько мгновений полета, и вся эта толпа стоит уже под другими небесами, а я, стоя перед ними на небольшом холме, разумеется, я сначала выбрал подходящую площадку с Хеймдаллем, а не портавался хрен знает куда на удачу, продолжил. Так идите и возьмите этот мир. Радостно взревевший легион чудовищ, разбившись на заранее составленные отряды, пошел завоевывать, то есть разграблять один из миров снабжения Таноса. По идее, такая штука, как захват, ну или даже рейд на вражеский мир базу, должна долго и тщательно прорабатываться. Ну, разведка там, составление плана атаки, маркировка целей рейда, логистики, маршрутов отхода и всего такого, но мы говорим о йотунах. Йотуны – это что-то между викингами и тиранидами, так что какая тактика, какая разведка, вы вообще о чем? Грабь, убивая, имей гусей, вот и вся их тактика. И даже не спрашивайте меня, при чем тут гуси, сам без понятия. Получивший такой внезапный удар мир, чьи и так не слишком высокие оборонительные возможности наполовину обошли, наполовину просто проигнорировали, продержался ровно 4 дня. Пусть ледяные великаны звезд с неба не хватали и рейд наугад у них практиковался более 1000 лет точно, их нельзя было назвать тупыми. Пусть они не являлись нормальной армией, они были викингами, то есть прекрасно понимали в мародерстве, использовании слабостей противника и присвоении его силы. Казалось бы, как можно, пусть и будучи 4-метровым не знающим усталости и крайне живучим монстром, захватить целый мир меньше чем за неделю, но они смогли сделать это, воспользовавшись шикарной логистикой самого мира склада, захватив в рабство его жителей и принудив их служить себе. Крайне быстро, крайне жестоко и крайне эффективно. Добыча же превышала самые их смелые ожидания. Технологии, что мало чем уступали полноценной техномагии, различные сплавы, используемые для космических кораблей, прекрасно подходили и для йотунских нужд, а уж продовольственные склады и склады расходников, которые должны были снабжать армию Таноса, точнее, некоторую ее часть, на протяжении минимум года 2 активных боевых действий, все это не могло не радовать ушедшего в набег варвара. Потери же не превысили и пары сотен великанов, самых молодых или невезучих, что умудрились принять на грудь залпы местных танков. Ручное оружие сил планетарной обороны могло пронять ледяной доспех даже рядового йотуна, разве что в расчете 10 ружей бьют в одно место, чего добиться в реальных боевых условиях, когда противник не то что свалился тебе на голову, а натурально телепортировался за спину и томно дышит в затылок, сложновато, мягко говоря. С возвращением в Йотунхейм было труднее, помимо армии кровожадных маньяков, мне предстояло переместить еще и целую гору добычи. Впрочем, много немало утащили, а главное, сделали это до того, как основные силы и войска Таноса даже хватились, что у них мир разграбили. Сочетание асгардской логистики и мощи, а также опыта в грабежах, ледяных великанов породили воистину убийственную комбинацию. Но вот все кончилось, и я снова оказался на промороженном плато в окружении легиона чудовищ. Вот только теперь было одно ключевое изменение. Лаки, Лаки, Лаки. Великаны в исступлении и восторге орали мое имя, вздымая к темным небесам ледяные копья и с силой ударяя ими в землю. А оказавшиеся поблизости от меня воины сотворили ледяные щиты и преклонили колени. В свой дворец я въезжал поднятый на щиты. И да, уже именно в свой дворец. Было достаточно одного взгляда на этих кровожадных чудовищ, чтобы понять, после сегодняшнего успеха мой авторитет небрежным пинком скинул память Алафии с пьедестала великих вождей и стал непререкаемым. Пожалуй, прикажи я этим простым рубакам разорвать мою йотунскую аристократию, те даже не усомнятся ни на миг, выпуская кишки своим вчерашним лидерам. И так будет, пока я приношу им новые победы, новые трофеи, новые подвиги. Да, а ведь изначальная идея была в том, чтобы ледяные великаны поубивались немного войска Таноса, но, видимо, проведенная комбинация оказалась слишком эффективной. И сейчас я не имел права останавливаться и терять инициативу. Доблестные воины Йотунхейма, оказавшись на ступенях дворца, я вновь усилил голос магии и обратился к войскам. Это был славный поход. Мы обрели богатую добычу и показали галактике, что с нами стоит считаться и что годы заключения не убавили ни нашей силы, ни наших умений. Царь Лаки, Лаки, вновь взревела толпа, но этого мало, а потому я приказываю вам, усиленный голос легко перекрыл гул толпы, отдыхайте, веселитесь, а через неделю будьте готовы к новому походу. Гра-а-а-а, Лаки. На этой ноте я развернулся и вошел вглубь цитадели, сопровождаемый гвардейцами-телохранителями, которые теперь явно охраняли меня, следуя не долгу и присяге прошлому царю, а начав натурально уважать, ну или считать курицей, несущей золотые яйца, не суть важно. Евар, позвал я своего зама по великанским вопросам. Мой царь, отозвался тот, и куда он девался во время рейда, никак задумывал чего. Впрочем, пусть, в конце концов, я всегда могу загрузить его работой по самое не могу. Я хочу услышать твои мысли по состоявшемуся походу, а также мысли остального совета по следующему. Он действительно будет всего через неделю, пусть я и бог обмана, но зачем мне врать в этом? Я усмехнулся. Так что жду ваших мыслей и идей, в том числе и по тому направлению, куда пустить добычу. Будет исполнено, мой царь, склонил голову Йотун. Отлично. Тогда я прибуду через 3 дня и послушаю, что вы успели решить. А пока меня ждут дела в иных местах, мой собеседник склонился еще ниже, а я активировал перенос при помощи Гунгнера и оказался в винном погребе Асгарда, где, недолго думая, сгреб в пространственный карман несколько бочек эля, вина и кое-чего покрепче. Видят все боги и демоны, мне сейчас это необходимо, и потискать волчонка, и мою богиню, особенно мою богиню. Следующий месяц я чувствовал себя классическим викингом, как бы страшно такое признание ни звучало. В том смысле, что я водил в налеты толпу злобных звероватых мужиков, грабил корованы, толкал речи на тему «Вы круты, офигенные, очешуины, а я, ваш батька, и очешуины вы так только благодаря мне», а потом бухал. Не то чтобы в дрова или до невменяемого состояния, но тут, полагаю, не моя заслуга, а влияние Шторм. Она делала для меня то, что Фридга в свое время делала для Одина, не давала уйти в кровавый угар, а после него, в депрессию и запой. Асы совершеннее людей, сильнее, крепче, но наша психика все-таки очень похожа на людскую. Я, трикстер, обаятельный мошенник, плут, пройдоха, местами вдохновенный ученый, местами интриган и просто убийца, но я не воитель. Набег для меня – это не слава, подвиги и прочие развлечения. Это работа, тяжелая, в первую очередь, с моральной точки зрения. Я натурально разоряю миры. Да, Танос превратил их в склады, тренировочные лагеря и военные базы, но они остаются мирами, где помимо армии зла живут и обычные разумные. И я натравливаю на них свою армию зла. Да, это были допустимые, даже запланированные потери мирного населения, вот только моя проблема, что всплывала в самом начале этой истории, никуда не делась. Меня не пугали и не вызывали отвращения строгие цифры и идеи геноцида, атомной войны и так далее, но когда за этими цифрами начинали вставать реальные лица, пронзенные ледяными копьями женщины или раздавленные ногой Йотуна дети, рука начинала тянуться к бутылке. Шторм видела мое состояние и просто поддерживала. Она не спрашивала, не осуждала и не корила, а просто была со мной, и предлагала свою помощь, но я не мог допустить, чтобы она видела то, что творилось по моему приказу. Даже если она поймет, вряд ли простит, а если и простит, наши отношения точно не станут такими, как прежде. А без этого все мои действия просто потеряют смысл, мне будет проще взять в охапку волчонка, Юрика да уйти в другую вселенную, оставив проблемы местных самим местным. Вместо этого я в навороченных доспехах возглавлял орду кровожадных монстров в их налете. Потому как царь Йотунхейма должен вести своих воинов из первых рядов, и никак иначе.